Глава 21. План Альфара. Первая мысль, что у меня промелькнула после получения сообщения, как пираты проникли к нам мимо спутников, которые хоть сейчас и не связаны воедино, но продолжают исправно работать. И только потом до меня дошло, что подобный сигнал тревоги не обязан быть связан с нападением непосредственно на гильдию. На экране стола тем временем замигала индикация входящего звонка. «Дирк, что происходит?» Юрген оказался первым, кто набрал меня. «Дай мне минутку, сам разбираюсь. Передай остальным, пусть подходят к моему кабинету». «Понял». Когда мои ребята, назначенные на командные должности, вошли в кабинет, я уже смог понять общую ситуацию. «Значит так», выдохнув и собравшись с мыслями, начал я. «На одну из станций изучения морей Кратоса час назад совершено нападение. Спутник, принявший сигнал, пролетел над нами только сейчас, отсюда и такая задержка. По правилам системы ГКГ, гильдии обязаны реагировать на такие ситуации мгновенно, если, конечно, объект до этого еще не находился под охраной гильдии, как было с пассивными у енотов». «Я помню эти положения», — прервал меня Юрген. «По ним не только мы обязаны отозваться на вызов, но и еноты. Ты с ними связался?» «А вот тут второй момент», — поморщился я. «Раз ты помнишь положение СГКГ, то должен и помнить причину, по которой мы сами не помогали тем же енотам в отражении атаки пиратов, пока не было объявлено военного положения». «Они все на заданиях?» — удивился Роман. «Почему-то мне казалось, что они так же, как и мы, держат как минимум одно звено на своей базе. Теперь получается, что нет?» «Получается, что кто-то хочет повторить ситуацию с космопортом», — зло выдохнул я. «Полчаса назад все», — подчеркнул я голосом, — «бойцы енотов резко сорвались со своей базы на спешно взятые миссии. Причем удивительным образом эти миссии находятся как можно дальше от места атаки. Потому и сигнал им система не отправит. Формально они никак нам помочь не могут». Лица ребят, и в особенности более зрелого Леонида, что отлично помнил всех пилотов-старичков, стали одинаково хмурыми и злыми. «Короче, готовимся к бою», — завершил я свою речь. «Перелли, я информацию о нападении и о енотах передал. Он обещал, что нас подстрахует, чтобы в случае провала...» Тут я запнулся на секунду, но сразу же продолжил, сделав вид, будто не волнуюсь и просто держу в уме самый худший, но маловероятный исход. «На нас всех собак не повесили. Станция морская. Во время боя, возможно, придется искупаться. Потому всем приобрести и установить поплавки, чтобы Экс на дно не ушел. Хорошо, хоть СЖО замкнутого цикла все установили. Под водой точно не задохнемся. Роман!» Посмотрел я на друга. «Проверь, вдруг у кого из штурмовиков накопились очки репутации, чтобы ракеты купить. И сам приобрети. Без них точно не обойдемся. Сомневаюсь, что нам снова повезет, и там нас будут новички ждать». «Сделаю». «Юрген, светошумовых побольше наберите. На вас будет не только разведка, но и противодействие противнику. Надо, чтобы они нас не видели». «Понял». «Леонид, твои будут развивать атаку в тех местах, где штурмовики Романа смогут прорвать оборону врага. Уверен, что пираты к нашему прилету точно успеют окопаться». «Тиона, резерв. Все, выполнять». Произошло это на противоположной стороне планеты, так что и добираться нам туда даже на самолете не меньше 6 часов, думал я. «Надеюсь, что к нашему прилету пираты уже все, что им нужно, захватят и свалят нафиг. Ну что им на станции брать-то?» «Вероятность встречи с противником 63%. Не согласился со мной симбиот. «Причина?» С горестным вздохом не удержался и спросил я вслух. «Дико, конечно, говорить сам с собой, но так хоть немного удается отогнать мысли, что бой для нас будет самоубийственным». «Ценность научных станций, базы данных. Проблема получения БД, автоматическое шифрование, запрет копирования до расшифровки. Время дешифрования от 3 до 17 часов в зависимости от уровня программы дешифратора. Вероятность наличия у врага программы дешифратора высокого уровня 37%. Понятно. Долго возиться будут. Кивнул я сам себе. Эх, ладно, пора и мне самому в ангары спуститься. Поежившись, будто от холода, и это несмотря на полностью закрытый экзоскелет, что имеет функцию подогрева, Алый в который раз повернулся к Альфару и задал вопрос, набивший старому пирату уже оскомину. «Долго еще?» «Я же говорил тебе!» – раздраженно цыкнул Альфар. «Нынешние гильдии доставки через орбиту не имеют, иначе уже были бы здесь, а самолетом не меньше 6 часов добираться. И это без учета времени на получение сообщения. Так что 15 минут еще точно никого не увидим». «Давно бы уже смотались отсюда!» – буркнул Алый, передернувшись всем телом. Альфар в ответ лишь промолчал. Оба пирата стояли на краю научной станции. Ее основанием была универсальная морская платформа, что часто используется энергетическими компаниями для буровых работ и добычи нефти и газа. Эти элементы, даже после выхода за пределы материнской системы, не утратили полностью своей актуальности просто в силу их дешевизны и гораздо более стабильной выработки энергии по сравнению с теми же солнечными панелями или ветряками. В километре от них, где глубина моря была раза в полтора больше, резвилось местное чудовище, не меньше 20 метров в длину. Огромная голова, похожая на голову древнего динозавра, длинное тело и лапы ласты. Это все вместе вселяло в Алого дикий ужас. Особенно усиливающийся стоило посмотреть на монстра в приближении окуляров экзоскелета. Монстр то выныривал вертикально вверх, поднимаясь над водой наполовину своей огромной туши и с шумом падая обратно, то поднимался к поверхности и, двигаясь на глубине не больше метра, развивал сумасшедшую для животного скорость не менее 150 км в час. Как значилось в уже давно расшифрованных программой Альфара архивах станции, монстр так привлекал внимание противоположного пола для спаривания. «И сколько их ждать? Почему мы не можем с остальными-то улететь в выбранную точку и не рисковать?» Прорвалось из глубины души Алого, когда он увидел второго монстра, что пришел на брачный зов. «Тебе заново план объяснить? Боюсь, если ты со второго раза не понял, то и сейчас не поймешь. Лучше уйдем отсюда на позиции, скоро уже должны прилететь. Если нас увидят вот так запросто стоящими, то могут насторожиться». Алый тут же с облегчением выполнил приказ. Все что угодно, лишь бы не видеть это устрашающее зрелище. И вот рядом с такими чудовищами им еще и жить придется. Может, все же стоило остаться на Ранкуре? Альфара, в отличие от слабонервного Алого, вид чудовищ восхищал. Они настолько его впечатлили, что пират даже запомнил их название. Лиоплевродоны кратоские. Вторая приписка была совсем не случайна, все же назвали чудищ за схожесть с их более мелкими, вымершими земными собратьями. Вот и себя Альфар сравнивал с этим монстром, который давно вымер там, в материнском мире, зато живет и развивается здесь, на окраине. Да еще и стал больше и опаснее родителя. Альфар мысленно снова покрутил свой план. Перемещение огромного числа кораблей с Ранкура на Кратос замаскировать непросто. Все еще работающая группировка спутников, пусть и с задержкой, но обязательно передаст информацию о приземлении целого пиратского флота. И на такое закрывать глаза точно никто не будет. Значит, необходимо эти глаза Кратоса ослепить. А зная о том, что кто-то на Кратосе может быть в курсе о пиратском переезде, силач не мог не передать такую информацию. В скобочках, если вообще не по их инициативе тот спровоцировал Альфара. То уж сложить 2 и 2 они точно смогут. Вот и получается, что нужно вывести из строя спутники и выдать свою версию их уничтожения, никак не связанную с предстоящим переездом. Потому Альфар сейчас и ждал гильдейцев. Знать о том, что старому пирату удалось получить программу-дешифратор высокого уровня, они не могут. Просто потому, что эта программа была получена Альфаром случайно, пару лет назад, и он до этого момента не находил ей применения. а более простые позволяют гильдейцам надеяться успеть перехватить пиратов и сорвать их планы. Альфар справедливо предполагал, что в этом и состоит план силача по подставе, и сейчас на станцию на всех парах летят злые еноты. Казалось бы, зачем уничтожать спутники, если раньше они не мешали пиратам безопасно покидать планету? И здесь Альфар подстраховался, слив его разговор с членом своей ватаги о планах залетать на Кратос, когда захочется, не опасаясь поднять тревогу у гильдий. Нет оповещения, нет тревоги. Поведутся ли и в столице на эту дезу? Те, кто стоит за силачом, точно нет. Остальные... тут есть варианты. Те, кто поверит, точно найдутся. Но главное, что версия с переездом пиратов, если ее и попытаются вкинуть покровители силача, не должна стать единственной и основной. А когда в систему прилетят гильдии из центральных миров, что на взгляд Альфара было неизбежно, можно на какое-то время затаиться. И после их ухода начать настоящий террор Кратоса, подминая его под себя окончательно и бесповоротно. Задумчиво смотрю на водную гладь. Несмотря на предстоящий бой, настроение лирическое. А все оно – море. Лишь у побережья было волнение, да небо тучами затянуло. А всю остальную дорогу – безветрие. Почти штиль. На небе облаков тоже минимум. И солнце. Яркое, бликующее на воде, отчего смотреть в иллюминатор почти невозможно. Приходится полагаться на приборы. 2 часа полета над материком и почти 4 над таким вот морем. Ребят сморило в сон, да и я немножко поностальгировал. Вспомнилось детство и те времена, когда батя возил меня на пляж. «Подлетаем!» – вырвал меня из собственных мыслей голос Юргена. Я встряхнулся и дал команду остальным приготовиться к бою. «Да уж!» Пусть погода для отдыха лучше не придумаешь, вот только для нас она наоборот губительна. Незаметно не подберешься, а пираты-сволочи еще и спутники позбивали. И что творится на научной станции, теперь заранее не узнаешь. Убрались пираты оттуда или все еще пытаются дешифровать информацию на компьютерах станции? Мы шли 3 бортами, впереди звено Юргена, их задача – разведка и отвлечение внимания. По плану, все 3 самолета должны подлетать на бреющем, чтобы нас не заметили визуально издалека. Как раз сейчас самолет Юргена ускоряется и закладывает вираж, чтобы подойти с противоположной стороны. Мы же наоборот замедляем ход. Как только разведка подойдет на расстояние в 2 километра, они выпустят дронов. Эти же дроны обязаны не только вскрыть все огневые точки противника, но и по возможности ослепить его светошумовыми гранатами. Если долетят, а то при такой погоде это может стать серьезной проблемой. Оставшиеся 2 самолета со штурмовиками Романа и мой ускорятся тогда, когда разведка плотно перетянет внимание на себя. Роман идет в 300 метрах впереди. Его задача – высадиться на станцию и зацепиться за нее, обеспечив остальным силам гильдии плацдарм. Если пираты оставят кого-то прикрывать тылы, огневой мощи дронов-штурмовиков должно хватить, чтобы подавить эти силы. Ну а дальше уже многократно отработанный на полигоне штурм зданий. В этот раз для разнообразия без заложников. Как я узнал предварительно, данная станция полностью автоматическая и проверяется раз в квартал для сбора информации и проверки местного искина. Перед боем я решил еще раз пробежаться взглядом по возможности своего Энура. Энур командирской комплектации. Генератор стандартный. Защита кинетическая 2-й модели, композитная с титановыми пластинами. Оружие. Вибронож 1-й модели. Лезвие композит, частота вибрации 100 ГЦ. Пулемет 2-й модели. Калибр 7,62 мм. Скорострельность 450 выстрелов в минуту. Дополнительно. Модуль связи 2-й модели. Позволяет подключиться к 20 пилотам одновременно. Покрытие для оптической маскировки. СЖО замкнутого цикла. В скобочках срок работы 2 часа. Спас-система поплавок. Фактически, тех очков репутации, что я смог заработать на преимущественно денежных миссиях, хватило лишь улучшить модель пулемета и оснастить X системой жизнеобеспечения. Ну и естественно, я, как и остальные гильдейцы, приобрел себе надувную систему спасения, чтобы случайно не утонуть, если окажусь за бортом. «Мы на позиции!» Поступил долгожданный доклад от Юргена. «Приступайте!» Дал я отмашку и переключился на общий канал. «Внимание всем! Начинаем!» Самолет чуть покачнулся, а волны за бортом из единого бликующего полотна разбились на отдельные фрагменты. И теперь стало возможно разглядеть даже отдельные небольшие из-за слабого ветра буравчики на гребнях. Отвернувшись от иллюминатора, я сосредоточился на транслируемой дронами Юргена и его бойцов картинке. Научная станция приближалась, на глазах вырастая в размерах. Из небольшой точки уже через минуту она преобразовалась в трехэтажное здание с высоким шпилем-антенной на огромных тумбах-сваях, обхватом метров 4 каждая. До водной поверхности от края платформы было не меньше 7 метров. Полагаю, научникам даже сильные шторма не страшны. Дроны подлетели уже на полкилометра, и если пираты там, то наверняка заметили их, но пока все было тихо. «На посадочном пятачке незарегистрированный корабль», подсветил Юрген свечку космического многоразового индивидуального типа корабля. На похожих обычно инженеры летают с проверками на космические заводы. Места там немного, но и топливо ест длинная белая сигара тоже невеликое количество. В атмосфере летать ей помогает сдвижное крыло, обычно вытянутое при рывке в космос вдоль ракеты. Собственно, такой аппарат может садиться как в самолетном варианте, так и на задницу, то есть вертикально, что пилот и продемонстрировал только что. Ну да, на калоши на этой станции просто не приземлиться, места не хватит. Получается, пираты все-таки еще здесь. Принято, действуй по плану. Только когда дроны разведки достигли рубежа в 200 метров, пираты наконец проявили себя. Две короткие очереди со второго этажа разом лишили нас двух дронов из пяти. Мой симбиот тут же подсветил возможные слепые пятна с учетом скрытых позиций пиратов. Но Юрген с бойцами и сам не зевал. Отстрелив в сторону врага по одной светошумовой гранате с каждого дрона, разведчики практически притерли беспилотники к воде и рваным зигзагом с ускорением повели дронов к платформе. Все, главную задачу на отвлечение пиратов на себя разведка почти выполнила. Теперь наш черед. «Роман, ускоряйся и выпускай своих птичек!» «Принял!» Сосредоточенно отозвался друг. Я переключился на камеры с дронов-штурмовиков, готовясь с помощью симбы наметить отряду точки высадки. Тень на камерах первого же вылетевшего из самолета дрона привлекла мое внимание. Жаль, я не мог управлять им, чтобы посмотреть, что там такое я увидел, но очевидно, не я один такой глазастый. Оператор дрона, Жанна, как я машинально уточнил, повернула дрон в нужную сторону, и я непроизвольно сглотнул от пробежавшего страха. Всего в километре от самолета, стоя на хвосте, вверх вздымалось туловище морского зверя. Видимо, из-за того, что Юргену пришлось по плану огибать станцию по широкой дуге и бликов от воды, мы на него не обратили внимания. «Так, постарайтесь...» Договорить я не успел. По командирскому каналу раздался испуганный вскрик Жанны, короткое ругательство Романа и перекрывший оба возгласа громкий скрежет. Картинка с дрона Жанны замелькала, словно беспилотник лишился управления. А когда стабилизировался вновь, я увидел ужасное зрелище. В воде болталась фигурка человека в экзоскелете. Система спасения уже сработала, и боец всплыл к поверхности, но прямо под ним наливалась чернотой огромная тень морского чудовища, уже открывающего свою пасть. «Роман!» С диким воплем Жанны фигурка бойца пропала в огромной пасти монстра. Быстро вызвав показания о жизни и здоровье своих бойцов, я лишь подтвердил, что увиденное не было галлюцинацией. Показания Романа горели абсолютно алым светом, сигнализируя о смерти пилота.